Глава 10. Практика. Практика – специфический человеческий способ отношения к миру. Практика – основа всех форм общественной жизнедеятельности человека. Структура практической деятельности и ее основные формы. Первое. Практика – специфический человеческий способ отношения к миру. Исходное отношение человека к миру, генезис практики, приспособительное поведение животных и практически преобразовательная деятельность человека. Исходное отношение человека к миру. В предшествующем изложении было обосновано марксистское понимание человека и раскрыты причины, которые побудили Маркса отвергнуть взгляды старого материализма, включая и антропологизм Фейербаха. Согласно этим взглядам, отношение человека к миру в сущности представлялось как способность созерцать окружающий мир в сознании, пассивно испытывать его воздействие. Именно в этом Маркс усматривал коренной недостаток старого материализма, характеризуя его как созерцательный материализм. Для обыденного миропонимания позиция пассивного созерцания представляется вполне естественной, исходной, а активность, деятельность с этой точки зрения выступает как нечто вторичное. Идея же Маркса, которая, кстати сказать, в тех или иных формах поддерживается сегодня большинством философских направлений, заключается в том, что сама позиция пассивного созерцания должна быть объяснена и понята как частный момент отношения человека к миру, как особый тип этого отношения, реализующийся лишь в определенных ситуациях человеческого существования. Возможность такой позиции в ходе исторического развития появляется лишь тогда, когда происходит разделение физического и умственного труда, причем последний понимается как нечто более достойное, отвечающее подлинной сущности человека. Как подчеркивает Маркс, исходным отношением человека к миру вовсе не является пассивное восприятие, испытание воздействия внешнего мира и переживание их в сознании. Люди никоим образом не начинают с того, что стоят в этом теоретическом отношении к предметам внешнего мира. Они начинают с того, чтобы не стоять в каком-нибудь отношении, а активно действовать. Примечание. Маркс, Энгельс, сочинение, том 19, страница 377. Человек взаимодействует с окружающей действительностью на основе тех возможностей активного преобразования окружающей его среды, которые он приобретает в процессе своего развития как общественного существа в системе материальной и духовной культуры. Не будучи в состоянии выявить эти социально-культурные корни активности человека, до Марксов материализм был не способен объяснить явление общественной жизни человека, его духовной жизни и культурного творчества. Сталкиваясь с проявлениями активного отношения человека к действительности, старый материализм либо давал им явно несостоятельные, вульгарно-материалистические объяснения, либо по существу отказывался от своей исходной материалистической позиции и переходил на позиции дуализма в понимании человека, разрывая его природное и духовно-культурное начало и давая последнему идеалистическое истолкование. Натурализм и созерцательность старого материализма является его слабым местом в полемике с идеализмом, который как раз и подчеркивал активный характер отношения человека к действительности. Идеализм в лице немецкой классической философии выступил против понимания человека просто как природного тела, пассивно-созерцательно отвечающего состояниями сознания на воздействие внешнего природного мира. Однако, подчеркивая активное деятельное начало человека, идеализм усматривал существо этой активности в свойствах духа, который принципиально противостоит природе. Дух при этом понимался как внутренняя активность, спонтанность человеческой деятельности, как способность, определяющая свободу человека. Таким образом, в домарксовой философии сложилось два альтернативных подхода к пониманию сущности человека и его отношения к миру. Признание органической включенности человека в материальный мир исключало его понимание как деятельного, активного существа. Там же, где эта деятельная сущность человека признавалась и подчеркивалась, она отрывалась от материального мира и рассматривалась как выражение сверхматериального духовного начала. Эта альтернатива была преодолена марксизмом. Принципиальное решение этой проблемы было дано Марксом уже в тезисах о Фейербахе в 1845 году. Главный недостаток всего предшествующего материализма, включая и фейербаховский, заключается в том, что предмет, действительность, чувственность берется только в форме объекта или в форме созерцания, а не как человеческая чувственная деятельность, практика, не субъективна. Отсюда и произошло, что деятельная сторона, в противоположность материализму, развивалась идеализмом, но только абстрактно, так как идеализм, конечно, не знает действительной чувственной деятельности как таковой. Примечание: Маркс-Энгельс, сочинение, том 42, страница 264. Продолжая материалистическую традицию, Маркс подчеркивал, что человек включен в материальный мир, что всякая жизнедеятельность человека в конечном счете основана на обмене веществом и энергией с природой. Основное отличие человека от других природных тел состоит не в том, что он способен отражать в процессе созерцания материальный мир. Сама эта способность обусловлена исходной, определяющей характеристикой человека, которая заключается в том, что он, практически воздействуя на реальный материальный мир, активно перестраивает, переделывает его. Таким образом, в отличие от всех предшествующих философских систем, как материалистических, так и идеалистических, марксизм видит основу специфического отношения человека к миру в практической деятельности, направленной на преобразование материального мира, как природного, так и социального, который противостоит человеку. Это преобразование внешнего мира предполагает, конечно, способность сознания, активную работу духа. Сознание действительно является специфическим признаком человека, но его происхождение и сущность можно правильно понять только в системе практически преобразовательного отношения человека к миру. Сознание возникает, функционирует и развивается как необходимые условия этого практически преобразовательного отношения. В процессе преобразования мира человек создает новую реальность, мир материальной и духовной культуры, новые условия существования, которые не даны ему природой в готовом виде. Создавая эту новую реальность, человек развивает и совершенствует самого себя, свои творческие способности. Таким образом, именно реальное преобразование материального мира является основой всех других проявлений творчески активного начала, которое идеализм усматривал в особой, оторванной от материального мира духовной сущности человека. Маркс указывал, что человек является предметным существом, которое действует предметным образом. Оно только потому творит или полагает предметы, что само оно полагается предметами и что оно с самого начала есть природа. Примечание: Маркс-Энгельс, сочинение, том 42, страница 162. Как и любое живое существо, человек вписан в окружающую среду, но способ включения человека в эту окружающую среду носит принципиально иной характер, чем отношение животных к окружающей среде. Этот способ включения человека в окружающий его природный и социальный мир путем активного преобразования объективно существующих предметов и явлений внешнего мира и определяется как практика. Категория практики занимает особое ключевое положение в системе основных понятий марксистско-ленинской философии. Именно с ее помощью выявляется место человека в структуре бытия, его взаимосвязи с неживой и живой природой, социальной действительностью, его включенность в систему материальной и духовной культуры, раскрывается сущность сознания человека, его духовной и душевной жизни. Категория практики задает исходные ориентиры целостного представления о человеке во всем многообразии его взаимосвязей с окружающим миром.